Глава 5. Они обменялись рукопожатием в знак заключения договора, и Пиаски тут же начал действовать. В конце концов, его работа была сводить вместе маленькие группки незнакомых людей и основывать новые городки и деревушки. Вполне возможно, что он куда лучше Лоуренса понимал, как побудить к действию сообщество людей. Тем более он сам был членом сообщества. Пиаски не побежал сразу же сообщать большим шишкам Альянса, что волчьи кости могут быть настоящими. В нетерпении и без плана. Он твердо полагал, что лучший путь – сперва собрать союзников. «Это должны быть люди любопытные, но умеющие хранить секреты. Кроме того, они должны обладать благоразумием и свободным временем. Таких людей всякий хотел бы иметь на своей стороне. Не только тот, кто сколачивает банду превосходных торговцев. И, быть может, Господь на нашей стороне, ибо здесь сейчас собралось множество столь выдающихся людей. Если бы они не провели тщательное расследование насчет волчьих костей, прежде чем сообщать о них большим чинам, это лишь породило бы сомнения в их здравом рассудке и ничего бы не решило. А для подобных расследований требовались единомышленники. Ты займешься этими приготовлениями? Конечно, это не трудно. День или два уйдет на то, чтобы просмотреть торговые записи. Как только отыщем хоть намек на то, что монастырь что-то прячет, сделать остальное будет легко. Пиаски гордо улыбнулся. При виде такой улыбки человеку хочется довериться бесповоротно. Рассчитываю на тебя. Надеюсь, что нам удастся закончить подготовку до того, как стихнет буран. Мы можем просить их выслушать нас только тогда, когда у них будет на это время. Все, что останется, представить твердые доказательства, которые их убедят. Без Лоуренса Пиаски не смог бы протолкнуть идею, что волчьи кости вправду существуют. Ведь если бы в Грозбухах имелись какие-то странности, прямо указывающие на то, что кости здесь, Пиаски и сам бы их уже нашел. «Я тебя не разочарую. Предоставь эту часть мне и ни о чем не беспокойся». Пиаски кивнул, затем сказал. «А, да. А? Ты не собираешься обсудить, как мы поделим прибыль?» Цель у торговца всегда одна – получить доход. Если он не пытается говорить, как делить прибыли, значит, у него что-то на уме. Пиаски сверлил Лоуренса взглядом. Лоуренс отвернулся и ответил. «Я просто не волнуюсь, что наша прибыль окажется настолько мелкой, что такое обсуждение будет необходимо». Пиаски поглядел одобрительно и кивнул, будто говоря, «Прости, что усомнился в тебе». «Иногда я думаю, не лучше ли мне было бы заниматься более простыми делами? Купил-продал». Торговец вечно подозревает всех прочих, словно ходя по тонкому льду. Лишь потому, что дело, которым он занимается, очень сложное. На самое уничижительное замечание Пиаски Лоуренс ответил. «Я тоже желаю иногда заниматься торговлей исключительно ради себя самого. Это было бы хорошо или плохо?» Пиаски открыл дверь. Лоуренс поднял ворот плаща и привычно огляделся. Не подслушивает ли Хора? «По крайней мере, я не уставал бы так». Пиаски улыбнулся. На секунду задумался, потом вздохнул, давая понять, что чувствует то же самое. Как правильно замечено, усталость – мать катастрофы. Будь они сейчас на праздничной трапезе, они бы похлопали друг друга по плечу. Торговцы, однако, более сдержанные люди, поэтому они лишь быстро переглянулись. «Мы вооружимся пергаментом и чернилами. А ты, господин Лоуренс?» «Доказательствами. И пергаментом тоже. Сообщать кому-либо, что он обладает материальными доказательствами, было опасно. Он ведь сейчас был один в безлюдном месте. Возможно, доказательства у него попытаются отобрать силой. Но Лоуренс чувствовал, что с точки зрения Пиаски, устных свидетельств недостаточно. Поэтому он и сказал то, что сказал». И судя по тому, что Пиаски зримо расслабился после этих слов Лоуренса, он поступил верно. «Как бы там ни было, я ставлю на тебя всё, господин Лоуренс. Я осознаю серьёзность ситуации. Тогда я пойду искать союзников прямо сейчас. А ты? Я должен отправиться к себе и всё обсудить с моими спутниками. Положение у нас запутанное, и слова тех, чьи руки спрятаны под балахонами, могут быть убедительнее, чем слова тех, чьи руки запятнаны чернилами». Пиаски кивнул и раскрыл дверь ещё шире. «Хорошо бы буран длился подольше. Если всё пойдёт своим чередом, времени у нас будет мало. Если они не успеют провести переговоры до того, как либо Альянс, либо Монастырь узнают налоги, осуществить план Лоуренса будет очень трудно». Выйдя наружу, Лоуренс увидел, что снегопад немного поутих. Судя по небу, правда, погода успокаиваться не собиралась. Однако какой-либо гонец вполне мог пойти на риск и попытаться таки доставить королевский указ. «В следующий раз приходи прямо в библиотеку. А мне удобно будет навестить тебя в твоём жилище?» «Конечно же. Ну, рассчитываю на тебя». Вот и всё. Лоуренс и Пиаски пожали руки и разошлись. Лоуренс вновь принялся прокладывать себе путь через снег. Он шёл вдоль своих же почти засыпанных следов к дому пастухов. Всякий раз, когда он делал что-то ради кого-либо другого, это достижение таяло во времени так же быстро, как следы в снегу. Даже громадные следы хора время пожирает со страшной скоростью. Родной дом, обитатели которого любят шутить, что здесь всегда всё будет как было, тоже не вечен. И всё-таки, даже когда все следы уже исчезли, нужно продолжать идти вперёд. Когда от родного дома не осталось и следа, нужно продолжать идти вперёд. Лоуренс согласился помочь Хаскинсу, потому что этим он показал бы пример Хора. Он показал бы ей, что создать себе новый дом возможно. Когда кто-то в беде, другой протягивает руку помощи. Мир не лишён сочувствия, не пронизан одним лишь отчаянием. Войдя в дом пастухов, он обнаружил, что Хора и Хаскинс беседуют между собой, сидя по разные стороны печки. Точнее было бы сказать, Хаскинс понемногу делился с Хора воспоминаниями о своей жизни, а та молча слушала. «Наша первая добыча более-менее взяла наживку». Хаскинс выразил признательность уверенным торжественным кивком. «Я немного посплю. Пиаски собирает союзников, чтобы вместе рыться в грозбухах. Они найдут что-нибудь подозрительное достаточно быстро». Настоящие трудности начнутся после того, как Лоуренс и Пиаски убедят Альянс в существовании костей. Когда это произойдет, Альянс, несомненно, начнет давить на монастырь еще сильнее. Насколько сильнее, будет зависеть от убедительности легенды. Лоуренс не мог знать наверняка, крепко ли он держит поводья. Ведь сейчас он правил не лошадью или валом. Ему необходимо поспать и набраться сил. А не то последние остатки покинут его очень быстро. Хора, стеснявшаяся, видимо, в присутствии Хаскинса, на Лоуренса даже не взглянула. Лишь тихонько прикоснулась к его руке, когда он проходил мимо. Войдя в спальню, Лоуренс обнаружил, что Коул спит без задних ног. По крайней мере, Лоуренсу не придется в одиночестве держать от холода под одеялом. И тем не менее его охватило чувство, будто чего-то не хватает. Неловко усмехнувшись, он скользнул под одеяло.